У вас впервые. Давно приставки для всех придумали, ты еще на компе шпилишь. Братан, ну ты видел цены на эти приставки? Я взял себе, но они стоят ну, просто колоссальных бабок. Так я знаю, где взять. На новых лыж, да, наверное? Не, ну там мы с бензом обожлись, с машиной обожлись, сейчас все будет окей. Да, ну давай попробуем. Давай. А PlayStation продается? Здрасте. Да, продается. А скажите, она рабочая? Игры все, вот это, то, что вы писали, отдаются? Да, отдаются. Я просто вчера брата Соньку упорол, вот этот меня заставил новую купить. А скажите, а где вы находитесь? Сумма. Это сумма. А новой почтой отправите? Да, по предоплате. А сколько? Полная или частичная, как договоримся. А давайте за частичную договоримся. Частичную с половиной, доставка за мой счет. Ага, так. А смотрите, там получается много игр, это вы все отдаете, правильно? И подписки вот эти все, да? Подписка на год и 20 игр, да. А скажите, а сегодня успеете отправить? Да, сегодня до 5 успею отправить. Ага, а как вам получается... Вы как на почте будете мне скинуть вам половину? Вы мне просто сейчас диктуйте ваши данные, я себе в блокнот запишу, пакую. Ага. Я на машине, в принципе. Вы мои данные себе запишите, оплатите, наберете мне, скажете, я проверю и отправлю сразу новой почтой. Давайте, сейчас диктовать вам? Да, давайте, у меня блокнот как раз при себе. Смотрите, Ковалев. Одну минутку. Мои данные можете записать? Да, ваши данные тоже давайте записываю. Сейчас, минутку, бумажник возьму. 51-69. Так, секунду. 51-69, да. Костенко Валентин. Как? Костенко Валентин. Костенко Валентин. Так, смотрите, вы как сейчас будете упаковывать, правильно? И будете на почте, вы меня, да, правильно наберете, я вам, ну, там, или полную, или половину, да, скину, и вы отправите. Правильно я вас понял? Да, вы правильно поняли. Так, мне получается ждать звонка, когда вы уже на почте, да, будете? Да как вам удобно, вы можете сейчас опустить, я в любом случае до почты мне минут 15 добираться. Я пока доеду, перевод может просто задерживаться, сами понимаете, ага. В банке. Ну давайте, да, вы там возле почты будете, я вам скину, и тогда уже будете отправлять ее, чтобы вы тоже не волновались, и я, чтобы не волновался. Хорошо, договорились, я вам потом накладную или продиктую по телефону, или смс. Или смс-очкой, да. Все, мне ждать звонка, правильно, вашего? Да, в течение 15-20 минут я на отделении, думаю, буду. Ну, буду в течение 15 минут подъезжать как раз. Хорошо, да, у меня, я если что буду пополнять, я в онлайне буду пополнять, мне никуда идти не надо, поэтому тоже не волнуйтесь, я сразу пополню. Через приват, я так понял, да? Да, через приват. Все, я вас услышал, хорошо. Все, до связи. Да, до связи. До свидания. Дочекайте, будь ласка, абонент размовляет. Алло? Алло, да. Валентин, правильно? Да. Ну что, как там у нас успехи? Уже подъезжаю, минуты через 3 буду на месте. Ага, все, жду звонка, я уже все готово, у меня там тоже. Да, давайте. Все, до связи. Алло? Алло, да. Сергей? Да. Да, Сергей, я на месте уже. Вы на почте уже все запаковали, да? Ну, жду от вас и отправляю сразу. Скажите, пожалуйста, вы сами запаковали или будете просить их запаковывать? Просто не знаю, сколько. Я упаковал ее в свою родную коробку и еще дополнительно упакую на новой почте. Ага, скажите, вы доставку как на себя берете, правильно сказали? Да, ну если вы полностью оплатите, доставка за мой счет, то есть, чтобы мы уже туда-сюда не бегали. Ну да, давайте, вы уже раз на почте с приставкой, давайте, есть у вас там 3 минуты, там, ну, постоять, я пока скину, то есть, вам по полной скину. Хорошо, без проблем, все. Я пока буду упаковывать как раз это 5 минут. Да, все, мне 3 минуты надо, сейчас я, то есть, пополню, вам отзвонюсь, вы там проверите и отправите, хорошо? Все, я вас услышал, хорошо, давайте. Все, до связи, да. Алло. Валентин, скажите, это же мне, получается, надо на Visa MasterCard выбрать, да, вот эту вашу карту? Если вы через PLA24, то да, Visa MasterCard. У меня карточка А-банка получается, это да. То же самое, что и PLA практически. Это банки совместимы вместе. Я понял. Вы через компьютер или через телефон? Я через компьютер стационарный. А, тогда попробуйте через Visa MasterCard, если вам выбьет имя и фамилию вести на английском, то я вам продиктую, как это правильно пишется. Алло, да. Алло, Валентин. Ну как у вас, там запаковали уже? Уже в пупырку упаковали, да. О, отлично. Мне осталось все нажать, оплатить и все. А можете дать кассиру на секунду трубочку? Мне там один момент уяснить надо с ним. Да, без проблем. Дайте, пожалуйста. Опа, лоадинг. Завис. Алло. Валентин, алло. Валентин. Не, ребята, это он тупо в глубокий мороз ушел, и все. Мне сейчас надо будет сбросить трубку и перезвонить. Алло? Да. Алло. Да, даю. Дайте, пожалуйста. Алло. Алло. Да. Да. Вы кассир? Да. Так девочки же заказы сидят, оформляют. Я вам такое сказал. Ну и? Дайте девочке я трубку, пожалуйста. Новой почте, оформляю посылку, что вы хотите? Дайте трубочку девочке, которая оформляет декларации. У меня скидочная карта. Я один на отделении, говорите. Ты один на отделение на все? Да. Ты что там, Валику за обе щеки запихиваешь один на отделение? Ебать. Слышишь, дай Валика трубку, дай Валику трубку. Окей, я ему просто денег еще не скинул. Алло, Валик. Валек, слышишь? А чё ты не выбрал там Виктор себе имя? Это потому что ты я плохо выговариваешь? Алло, Валентин. Валентин, пожалуйста, ну как-то аукнитесь мне. Так, сейчас мы перезвоним Валентину. Валентин, алло, Валик, а чё, я ж тебе денег не скинул, чё ты трубку бросаешь? Алло, Валентин, ну почему ты трубочку бросаешь, давай же договорим, я приставку всё-таки хочу взять. Что у вас там, движуха пасхи такая, смотрю. Движуха какая? Движуха у вас там большая, людей много у вас, да? Ну, не то, что много, ну просто звоним, общаемся, ну а ты против, что ли? Нет, я не против, можем пообщаться. Ну, тем более на стрим вообще без проблем. Можем что? А ведь тем более на стрим вообще без проблем. Ну, я же это самое говорю, тем более что, подожди. Ну, мне твой друг позвонил, сказал, вы стримите сейчас. Да, мы звоним, общаемся. Слышишь, а давно занимаешься продажами, ну, такими? Ну, пусть будет год, да. Слышишь, как по твоим прогнозам, долго тема еще актуальна будет? Еще очень долго. 15-15 тысяч в день, бывает больше. Вот ты, бля, ну, ты в натуре серьезно, да, вот сейчас говоришь? А что я тебе буду врать? Ну вот реально, то есть, ну, это получается у нас в стране столько людей, которые вот так вот доверяются и вот так вот скидывают в день столько бабла? Да, друг, эта система работает с 2007 года по сей день. Пиздец, блядь. И людей меньше не встает вообще, в принципе. Вот это жесть. Слышишь, а это самое, ну, типа, а не было там с киберполицией там всяких приколов, там, не пытались там найти? Ну, типа, я не из милиции, мне просто интересно. Пытались там как-то найти, выловить тебя? Один случай был очень давно, и то не со мной, там, со знакомым, а так. Ну, это по тупости знакомого, да, где-то он спалился, или как? Там просто шишка покупала одну вещь, ага. И вот из-за этого это все и пошло, а так. Ну, то есть, ну, все равно риск есть попасть, правильно? Да, есть. У вас каналчик на ютубе, я так понял, да? Да, занимаемся тоже. А ну, скажи мне название. Я тебе ссылочку сейчас смс-кой скину. Давай. Ты не боишься вообще, что как-то найдут, накроют? Я уже этим так давно занимаюсь, что... Пофиг, да, вообще? Эти мысли уже пересекаются. Люди пока таким этим занимаются, дома, с компьютера, и никаких проблем нет у них. Я понял тебя. Ну, короче, вот так вот у нас страна просто работает, да, безопасность. Да. Ладно, Валентин, все, до новых встреч, счастливо. Жду СМС, спасибо. Давай. Слышишь, а ты на стриме задонатишь? Вот давайте сейчас на стрим скину ссылку, будешь донат кидать? Ну, давай скину, посмотрим, что у вас. А, ну заходи, Дима Назаренко, канал называется. Давай.